Сергей Ильич, работник сна, одетый в шелк, шелестящий волк, алмазный маск колесом из льна, въехал в дверь, и пришла весна. Еще один сентябрь, сезон для змей. Мы знаем наш час, он старше нас. Жемчужная коза, тростник и лоза. Мы не помним предела, мы вышли за. Одетый в шелк, шелестящий волк, алмазный маск с колесом из льна, въехал в дверь, и пришла весна. Еще один сентябрь, сезон для змей. Мы знаем наш час, он старше нас. Жемчужная коза, тростник и лоза. Мы не помним предела, мы вышли за. Ласто Беф Ламмен.